Глава 12. В Страстную пятницу Нэнси, Гвен и Шарон забрали из дома Барнсов. Льюк и Авраам прямо в клетках погрузили их в свой пикап и перевезли через поле к часовне. Там одну за другой их поместили в просторной комнате, служившей некогда студией дядюшки Села. Она была отделена от основного помещения церкви. Но 10 лет назад в этом кабинете дядюшка Сэл занимался в основном не живописью. Его главная мастерская находилась все же в часовне, а тут он любил отдыхать в окружении своих лучших работ. Здесь же он встречался с покупателями картин, читал, вел переписку и подсчитывал доходы от проданных произведений. Сейчас эта комната была в запустении. В углу возвышалась целая груда незаконченных картин, эскизов, набросков, альбомов и карандашных зарисовок с сюжетами из довоенного прошлого Америки. Здесь же стояли дядюшкины этюдники и мольберты. Огромный письменный стол из красного дерева и все шкафы теперь были сдвинуты к одной стене. С противоположной стороны установили клетки, в которых томились сейчас три пленницы — Нэнси, Гвен и Шарон. Пыхтя от усталости, Льюк и Авраам наконец вышли из кабинета, закрыли за собой дверь, и девушки услышали, как в замке поворачивается ключ. Они начали разглядывать свое новое жилище. В кабинете имелось всего лишь одно окно, но клетки были настолько низкими, что ни одной из девушек не удалось выглянуть через него наружу. Им были видны лишь кроны деревьев с набухающими почками и голубое безоблачное небо над ними. Приближался полдень, солнце беспощадно палило, нагревая крышу часовни. В ярких лучах, проникавших в комнату через единственное окно, весело плясали пылинки. На одной из стен Сет когда-то начертил мелом прямоугольник, видимо, собираясь в будущем прорезать в комнате и второе окно, потому что в жаркие солнечные дни воздух здесь прогревался настолько, что становилось просто невозможно дышать. Девушки не находили себе места от духоты, беспокойно вертясь в тесных клетках и тяжело отдуваясь. При этом каждая из них пыталась найти для себя самую удобную позу, чтобы не слишком беспокоили ушибы и ссадины. Страшные условия этого зверского заточения еще сильнее подрывали их душевные силы. «Что они с нами собираются делать?» — с нескрываемым страхом спросила Шарон. Как и две ее подруги по несчастью, она была раздета до нижнего белья. На боку девочки проступил огромный синяк от удара ногой. Нижняя губа распухла, и на ней запеклась кровь. Левый глаз закрылся и совсем заплыл. Всю ночь она пробыла без сознания, а теперь у нее страшно раскалывалась голова, заставляя предположить, что при падении она получила сотрясение мозга. Гвен стало нестерпимо жаль эту несчастную малышку. То же самое Кшарон испытывала сейчас и Нэнси. «Мы должны во что бы то ни стало попытаться отсюда выбраться», — опять решительно заявила Гвен. Несмотря ни на что, перемена обстановки вселила в эту энергичную женщину новую надежду. Вдруг братья о чем-то забыли, что-то упустили из виду, и это даст им шанс вырваться на свободу. «Ты, наверное, начинаешь сходить с ума», — грустно покачала головой Нэнси. «Нет отсюда никакого выхода». «Все равно нам нельзя отчаиваться», — не уступала Гвен. Она обшаривала глазами всю комнату, надеясь зацепиться хоть за что-нибудь, что может помочь их побегу. Плохо было то, что время неумолимо шло вперед, а оно сейчас работало против них. Ведь подумать только, скольким людям удалось сбежать из заточения в самых страшных тюрьмах, и все лишь потому, что у них были целые годы, чтобы сделать подкоп или перепилить стальные решетки. А что можно успеть за один день? «Зачем они держат нас здесь? И почему мы сидим в клетках?» — не унималась Шарон, умоляющими глазами смотря на девушек, словно судьба ее была целиком в их руках. «Они собираются нас убить!» — напрямик рубанула Гвен. «Вот почему мы должны постараться сделать все возможное и невозможное, чтобы выбраться отсюда. Они уже убили мою сестру и двух друзей Нэнси!» «Боже мой!» — ахнула Шарон, отказываясь верить своим ушам. «Почему ты так решила, Гвен?» — поморщилась Нэнси. «Совсем не обязательно они нас убьют. Мы же не знаем точно, в чем суть их ритуалов». «Дай-ка я тебе кое-что объясню, девочка», — строго произнесла Гвен. Мой дед был в нацистском концлагере, но ему удалось выжить, а 6 миллионов человек погибли там, в газовых камерах, потому что просто послушно шли туда, куда вели их фашисты. И эти несчастные до последней минуты верили, что идут принимать душ. Они не желали признать, что их ведут убивать, и поэтому умирали, не оказав даже ни малейшего сопротивления. А эсэсовским палачам только это и нужно было. Синтия и ее безумные братья вознамерились убить нас после того, как закончат официальную часть своих дьявольских обрядов. В этом я ни секунды не сомневаюсь. Так что собери лучше всю свою волю и любовь к жизни, иначе просто пропадешь не за грош, веря, что в конце концов они отпустят тебя. «Но почему это все происходит?» — закричала Шарон и горько расплакалась. Слезы ручьями хлынули у нее из обоих глаз, даже из распухшего, который совсем закрылся, так что казалось просто удивительным, как слезы пробивают себе дорогу через невидимую щель между веками. «Потому что они безумцы!» — страстно заговорила Гвен. «Других причин я не вижу, и поэтому давайте все вместе думать, как нам отсюда выбраться!» «Это Господь Бог наказывает нас!» — выпалила вдруг Нэнси. Гвен посмотрела на нее, как на чокнутую. «Да, и Иисус показал нам, что за грехи надо расплачиваться страданиями!» — заговорила Нэнси, и глаза ее заблестели. «Еще недавно я считала, что исповедоваться очень сложно, но все оказалось намного проще, чем я думала. И тогда я решила уже, что моя душа очищена. Но оказывается, мне суждено понести более тяжкое наказание за мои грехи. Теперь я осознала это и готова принять его. И я не стану похожей на того священника, о котором рассказывала нам Синтия, того, что не вынес пыток, отказался перед самой смертью от веры и попал прямо в ад». «Господи, боже мой!» — всплеснула руками Гвен. «Послушай, Нэнси, милая, ты, я думаю, не всегда была настолько религиозна. А теперь просто попала в такое положение, что готова уцепиться за любое объяснение. Тебе подойдет сейчас любая самая невероятная теория, потому что ты отчаялась, и теперь хочешь найти хоть какое-нибудь оправдание своим мучениям. Но у них нет ни причин, ни оправдания. Ты хочешь подставить вторую щеку? Это тебе не поможет. А твоим врагам будет только на руку. Ведь им как раз очень хочется, чтобы ты сломалась, безропотно отдалась им и стала очередной жертвенной овечкой. И теперь ты уже почти там, куда они тебя и ведут. Ты полностью в их власти!» Нэнси не стала с ней спорить. Она сжалась в комочек на полу своей клетки и отвернулась в сторону, противоположную той, где сидела Гвен, давая этим понять, что не желает больше вести таких разговоров. Можно было подумать, что не семейство Барнсов, а мысли Гвен для нее сейчас страшнее всего и могут пагубно сказаться на спасении ее души. «Даже некоторые нацисты, осужденные в Нюрнберге за свои зверства, и то перед повешением, неожиданно становились религиозными», — продолжала Гвен. «Такое внезапное обращение к вере вообще характерно для людей, оказавшихся в стрессовой ситуации». «А я тоже верю в Бога», — вмешалась вдруг Шарон, будто испугавшись, что Господь сейчас подслушивает весь их разговор. «Я вовсе не атеистка, как ты, Гвен, но я не собираюсь отчаиваться и тихо ждать своей участи. Может быть, отец начнет разыскивать меня и пойдет к шерифу, или еще что-нибудь придумает. Ну а пока и правда надо поразмыслить, что мы сами можем здесь предпринять». «Честно говоря, я даже ума не приложу, что нам делать», — со вздохом призналась Гвен. «Давайте еще раз внимательно осмотрим всю комнату. Вдруг на глаза попадется все же какая-нибудь вещица, которую мы сможем использовать. Ну-ка, Нэнси, не смей раскисать. Я хочу снова видеть свою маленькую дочку Эми. А у тебя, кроме отчима, есть еще мать, которая по-прежнему любит и ждет тебя. Ты не забыла о ней?» Но Нэнси ничего не ответила. Вместо этого она снова начала молиться. Но теперь, чтобы не досаждать Гвен, делала это молча, даже не шевеля губами. Постоянное повторение одних и тех же слов отвлекало ее от окружающего мира. Ей даже начало казаться, что умирать не так уж и страшно, потому что никому она особенно не нужна, и никто не позаботится о том, чтобы она выжила. Все потрясения последних дней окончательно сломили ее. «Послушайте, а вон под стулом случайно не шпатель валяется?» — вдруг встрепенулась Шарон. Они с Гвен придвинулись к краям своих клеток и начали жадно всматриваться туда, куда указывала сейчас самая младшая из девушек. Нэнси даже не шевельнулась. «По-моему, так и есть», — убежденно произнесла Шарон, разглядев инструмент здоровым глазом. Ее клетка стояла к нему ближе всех остальных. «Снимай бюстгальтер!» — приказала Гвен. И, заметив на лице Шарон недоумение, тут же пояснила. «А я сниму свой и передам тебе. Ты свяжешь их вместе и попытаешься выудить ими шпатель из-под стула и потащить его ближе, чтобы можно было дотянуться рукой, поняла?» Шарон все еще сомневалась. «Он далеко лежит?» — нетерпеливо спросила Гвен. «Футов 5, а может 4, но я могу ошибаться, потому что не очень хорошо вижу одним глазом». «Пожалуй, ты права», — с сожалением вздохнула Гвен. «Не меньше 4 футов. Нужно что-нибудь длинное и желательно жесткое. Но все равно попробовать не мешает. Мы ведь при этом ничего не теряем». Девушки быстро сняли бюстгальтеры, и Гвен со второй попытки просунула свой в клетку Шарон. Та связала их вместе и сделала на одном конце что-то вроде петли. Но прутья клетки были настолько частыми, что между ними едва проходили пальцы, и это сильно затрудняло движение, поэтому высунуть свое приспособление наружу Шарон удалось далеко не сразу. Но, наконец, лифчики оказались на полу рядом с клеткой, и она принялась изо всех сил дуть на них, чтобы пододвинуть поближе к шпателю. Однако ткань была достаточно плотной, и, как ни старалась бедная девушка, ее попытки оказались тщетными. «Вот проклятие!» — выругалась она, и в изнеможении опустилась на пол клетки, совершенно выбившись из сил. «Ну ничего, по крайней мере, ты хоть что-то попробовала!» — успокаивала ее Гвен, лихорадочно соображая, что можно еще придумать, чтобы добраться до заветного шпателя. И вдруг раздался страшный стук в подоконник. Шарон оглянулась и отчаянно завизжала. У Гвен тоже от неожиданности чуть не вырвался вопль. Она увидела одуловатое, красное лицо Сайруса, прижатое снаружи к пыльному стеклу их окна. Он кривился и хихикал, наслаждаясь видом полуобнаженных девушек. Они сразу же набросили на плечи свои ветхие одеяла. Но Сайрус еще долго стоял у окна, колотя в стекло и указывая на них пальцем. При этом он перепачкал себе все лицо, так как постоянно жался к нему тому бог знает сколько стеклу. «Он сюда не войдет», — подумав немного, сказала Гвен. «Скорее всего, ключи ему просто не доверяют». Сайрус не отводил взгляда от девушек, а из открытого рта у него капала густая слюна, оставляя грязные разводы на стекле. Нэнси не переставала молиться, надеясь этим хоть как-то заглушить свой панический страх. За все это время она даже не пошевелилась. «О, он такой страшный!» — испуганно прошептала Шарон. Ее всю передернуло от отвращения. Девушка отвернулась от окна в надежде, что когда урод поймет, что на него не обращают внимания, ему надоест так стоять, и он удалится. Гвен сделала то же самое, и это возымело на Сайруса действие. Когда, наконец, девушки осмелились вновь взглянуть на окно, их ожидания оправдались, страшное лицо исчезло. Шарон просунула Гвен назад ее лифчик, и они снова оделись. Теперь, в полной тишине, каждая из них искала про себя выход, напряженно думая, как еще можно ухитриться победить безнадежность их положения. Время от времени они с тоской посматривали на спасительный шпатель, лежащий на каменном полу, всего в каких-то 4 футах от крайней клетки. Кроме этого инструмента, ничего подходящего в комнате, кажется, не было, хотя и он был для них почти бесполезен. «В конце концов, это же не оружие!» — решила про себя Шарон. Но Гвен и не собиралась им защищаться, или тем более нападать, если бы удалось его все же достать. Она считала, что с помощью шпателя можно было попробовать расшатать замки клеток. Следующие 2 часа до них непрерывно доносились снаружи звуки топора и пилы. Сайрус трудился в поте лица, и ему предстояло сколотить 3 гроба. Глава 13. Около полудня в пятницу Морган Дрей уже въезжал в тихий маленький городок под названием Вишневая Горка. Здесь он сбавил скорость и начал озираться по сторонам в поисках какого-нибудь кафе и мотеля. В 2 предыдущих он выяснил, что свободные номера давно уже забронированы, а все прочие заведения, включая рестораны и бары, были закрыты с 12 до 3 часов, в честь того, что 2000 лет назад как раз в это время распинали Христа. Этот город, судя по всему, был настоящим оазисом поклонников Библии. В тщетных поисках, теперь уже хоть какой-нибудь открытой забегаловки, профессор промучился почти до 2 часов. Пешеходов на улицах было мало, зато Морган успел заметить в городке весьма значительное количество машин с номерами из самых разных штатов страны. Сначала все это показалось ему довольно странным, но, поразмыслив немного, Дрей решил, что, очевидно, рассказы Синтии о ее службах не были совсем пустой болтовней. Об этом говорили и забитые до отказа гостиницы, где номера заказывались уже за несколько дней, и все эти нездешние машины, которые явно не случайно приехали в это богом забытое селение. «Просто так здесь не могло появиться сразу столько туристов», — решил Морган. «Видимо, не зря Синтия так гордилась своими ежегодными сборищами». Уже на выезде из городка он приметил захудалый мотель под названием «Боб и Дот», представляющий собой 10 нелепых хижин, выстроенных вдоль дороги в каком-то совершенно неведомом профессору архитектурном стиле. По соседству с мотелем располагался небольшой бар с тем же названием. Никакой конторки поблизости видно не было, и Морган решил, что гости записываются здесь прямо у бармена. Возле 6 домиков уже стояли машины, причем 4 из них из других штатов, но в остальных коттеджах вполне могли найтись свободные места. Чтобы окончательно выяснить это, Морган вышел из машины и направился в бар. Посмотрев на часы, он с тоской отметил, что ему придется ждать еще почти целый час, прежде чем он сможет съесть 2 гамбургеров и выпить 2 чашки крепкого черного кофе, если, конечно, эти Боб и Дот тоже строгих правил и соблюдают все обычаи Страстной Пятницы. Внутри не оказалось никого, кроме бармена, сердитого старика с кислой миной и в майке с изображением развеселого Микки Мауса. Бармен читал за стойкой газету, и казалось, что больше ничего в этом мире его не интересует. Как только Морган вошел в бар, тот взглянул на большие настенные часы и, буркнув «До 3 не обслуживаем!», окинул профессора таким презрительным взглядом, словно тот решился на смертный грех, задумав поесть в неурочный час. «Я бы хотел снять у вас номер», — робко произнес Дрей, боясь еще сильнее рассердить бармена и не желая вступать с ним в конфликт. «Если, конечно, это возможно!» Мужчина фыркнул. «И что ж тут невозможного?» Он скривился. «Вы что, когда подъезжали, не видели табличку, что есть свободные места?» И он с досадой хлопнул ладонью по стойке. «Да, я заметил ее, но, к сожалению, такие вывески иногда не совсем соответствуют действительности», попытался оправдаться Морган. $10 в сутки, мистер!» мрачно произнес бармен. «А не нравится, валите дальше!» «Меня это устраивает!» Тут же согласился профессор и, выложив деньги, получил взамен ключ от 6 номера. Он хотел было спросить, можно ли здесь будет потом пообедать и заказать кофе, но передумал, решив поскорее избавиться от общества этого сердитого старикана. Заметив на стене меню, он вычитал в нем название несколько вполне аппетитных блюд, вроде свиного рагу и жареных цыплят, и решил оставить себе надежду, что после 3 все это можно будет отведать. Морган припарковал машину возле 6-го коттеджа и, отперев дверь, к своему удивлению обнаружил, что внутри домик вполне прилично обставлен. Кровать была застлана чистым накрахмаленным бельем, а рядом на тумбочке даже стоял цветной телевизор. В ванной комнате имелось большое зеркало и душ, который сейчас интересовал Моргана сильнее всего. —